Глава 7. Любовники и любовницы. Бейся, сердце, время биться. Бейся, стерео, время биться. Нас не просто напугать. Мы достигли дна, радо смеясь. Сироткин. Бейся, сердце, время биться. Дверь, ведущая в квартиру Марины, была опечатана. Яна срезала ленту и прошла в тесный коридор. Алина и Денис последовали за ней. Яна остановилась так резко, что стажёр врезался ей в спину и ойкнул. «Чувствуешь?» Яна встревоженно обратилась к Алине. «Вчера было то же самое, но не так сильно. Точнее, сильно, но не так». Яна поняла, что окончательно запуталась. «Да, только знать бы еще, что именно я чувствую». Алина начала осматриваться. Яна полностью разделяла озадаченность напарницы. «Это бред какой-то». Алина мельком оглядела высокие шкафы в спальне и книжные полки без книг, занимавшие половину комнаты. «Прошли почти сутки. Никакой энергетический след не держится так долго». «Это точно не след». Я напомнила ощущение от магии Августина. Тягучее, склизкое, обволакивающее. Сейчас ощущение было другое. Яна с трудом находила слова, чтобы мысленно зафиксировать его. «Безграничность». Чистота, мощь, свобода, равнодушие. «Наверное, именно так расширяется Вселенная», — пробормотал Денис, смущенно убирая дрожащие руки в карманы. Яна внимательно на него посмотрела. Да, пожалуй, Денис был прав. Она не могла понять, что именно ощущает вокруг себя, но готова была поклясться, что это нечто вселенского масштаба. «Ты тоже это чувствуешь?» «Что бы это ни было, да». Яна проследила за взглядом Алины. «Что ты пытаешься найти?» «Не знаю. Спрятанный древний артефакт, бассейн с жертвенной кровью девственниц. Откуда еще здесь только магии? Причем такой?» Источника магии не было. Сила витала в воздухе, почти растворившись в нем. Яна помнила, что вчера словила похожие ощущения, но тогда они были слабыми и нечеткими, будто бы припорошёнными магией Августина, спрятанными за его мощным энергоследом. А теперь, когда волшба испарилась, осталось чистое и незамутненное что? Нечто. «Если это не от Августина, значит, от другого колдуна?» — спросил Денис. Яна промолчала. Она вдыхала чистый воздух, почти горный, который неведомым образом оказался в квартире Подмосковья. Воздух опьянял. Хотелось выпрямить спину, вытянуться во весь рост, коснуться неба руками, расправить крылья, если бы они были, и взлететь, чтобы раствориться в бесконечной синеве. «Нет, я не думаю. Это вообще не похоже на энергетический след. Это что-то другое». Яна велела Денису с Алиной еще раз осмотреть квартиру жертвы. Особых надежд она не питала, но шанс найти что-то интересное все же был. Затем опять опросить соседей. Сама Яна отправилась в офис министерства, поднялась к себе в кабинет, глянула на стопку документов на рабочем столе и вздохнула, предвкушая вал бумажной работы, который накатится на нее через пару дней. Ощущение бескрайней высоты давно перестало кружить голову. Безграничная свобода и мощь уступили место привычной сосредоточенности и здравомыслию. И усталости. Яна подошла к окну, чтобы полить растения. В белых глиняных горшках росла загадочная крупнолистная трава на толстых ножках. Яна имела привычку скупать горшочки с умирающими растениями в супермаркетах. Обычно они уже были на последнем издыхании, обезвоженные, пыльные и мятые, как жёванная бумага. Этикетки «Зелёный микс» и подобные не помогали их экстренному спасению. Яна ставила горшочки на балконе, пересаживала в горшки покрупнее, а потом приносила в офис. Домой она заглядывала так редко, что даже в супермаркете у растений было больше шансов выжить, чем у нее в квартире. Какие-то растения гнили, какие-то высыхали, третья жевала и росла крепкой и мощной. Яна погладила зеленые листочки, смахивая пыль. Мысли ее были далеки отсюда. Окна офиса выходили на широкую магистраль. Убойный отдел располагался на 12 этаже длинного грубого здания, похожего на прямоугольный кирпич Лего. В нем не было красоты и изящества. Лишь простота и функциональность. Яна прижалась лбом к холодному стеклу и закрыла глаза. Отодвинулась, распустила тугой хвост, взъерошила волосы у корней, чтобы унять тянущую боль. Она села и зажмурилась и открыла глаза. Резанул холодный свет угасающего дня. В ноябре темнело рано. Яна посмотрела на наручные часы и решила, что до конца рабочего дня вполне успевает попасть в департамент, где служила Марина. Позолоченная табличка на распахнутой двери сообщала: «Федеральная регистрационная служба». Яна вошла в просторное помещение и кивком поприветствовала охранников. Два медиатора в черной форме тихо переговаривались, не переставая пристально следить за посетителями. На их запястьях сверкнули широкие полосы металла, увитые тремя рядами камней. Медиаторы из других департаментов официально не подчинялись Яне, однако охранники все равно вытянулись и умолкли. По левой и правой сторонам зала стояли приемные столы, разделенные пластиковыми зелеными перегородками с порядковыми номерами. Такие же, только прозрачные, отделяли сотрудников миграционного отдела от посетителей, колдунов и анималов. С потолка свисали указатели. На ближайшем Яна прочитала: «Отдел контроля перемещений». В центре зала стояли два диванчика из искусственной кожи. Между ними на журнальном столике лежала стопка информационных брошюр. Медиаторы между собой называли их агитками. Несмотря на конец рабочего дня, посетителей было много. На диванчике сидел угрюмый парнишка школьного возраста и усердно черкал ручкой в брошюре, очевидно дорисовывая рыжей ведьме на обложке новые части тела. Его мать, заметив эти проделки, зашипела, настороженно огляделась и провела ладонью над буклетом, заставляя хулиганские рисунки исчезнуть. Парнишка разочарованно фыркнул и откинулся на спинку дивана. Внимание Яны привлек громкий мужской голос. «Пожалуйста, ну войдите в мое положение!» Высокий колдун в сером сюртуке согнулся почти пополам, чтобы заглянуть в узкое окошко. Консультант отвечал спокойным и уставшим голосом. «Уважаемый!» Он сверился с данными на мониторе компьютера. «Пётр Владиславович, вам отказано в выезде за пределы Московской области. Обжаловать решение вы сможете через год при условии, что у вас и членов вашей семьи в этот период не будет зарегистрировано нарушений». «Но ведь у меня и сейчас нет нарушений. И у моей семьи нет», — возмутился Пётр Владиславович. Консультант опять уставился в экран. «Дарья Матвеевна Конова, 1843 год рождения. Вам кем приходится?» «Это тетя моей жены», — растерянно ответил Пётр Владиславович. «Ну вот, а вы говорите. Гражданку Конову в этом году трижды задерживали за попытку финансового мошенничества. К сожалению, ничем не могу вам помочь. До свидания». На экране под потолком загорелись новые цифры, и женский механический голос озвучил номер следующего талона. Пётр Владиславович стукнул кулаком по пластиковой перегородке, испуганно обернулся на охранника, опустил голову и сел на диванчик. Не глядя, взял агитку и углубился в чтение. Уголки его губ дрожали, длинные ноги упирались в журнальный столик. Со стороны колдун показался Яне похожим на сгорбленного унылого богомола. В углу у электронного терминала с талончиками ругалась ведьма. На лице ведьмы, белым и гладким, как натянутый на раму холст, не было ни единой морщины. Если бы она не поджимала тонкие алые губы, наверняка те разъехались бы в презрительном оскале. Глаза, густо подведенные черной краской, смотрели неприязненно. Черное платье из бархата обтягивало ее древнее высохшее тело. На плечах у ведьмы покоился лисий воротник шубы. Пальцами, унизанными перстнями, она стучала по сенсорному экрану, и искры ее магии разлетались, а потом таяли в воздухе, не долетая до пола. Ни в одном из зданий министерства магия колдунов не могла причинить вред медиаторам. А анималы не могли призвать дух зверя. Этому способствовали обсидианы, замурованные в каменной кладке. Сотрудница подошла к старой ведьме и с равнодушной вежливостью поинтересовалась, чем ей помочь. Это была светловолосая медиаторка, одетая в белую блузку и зеленую узкую юбку, униформу всех сотрудников департамента. На груди висел бейджик с именем Светлана. Она улыбалась одними губами, дружелюбно и отстраненно, как виртуальный аватар в компьютерной игре. Ведьма бросила на сотрудницу такой взгляд, что Яна была уверена, произойди такое вне стен министерства, браслет Светланы бы и раскалился, защищая от ведьминского сглаза. Оно и неудивительно. Вполне может статься, что эта старая ведьма ворожила еще при Петре I, а то и раньше. подобные ей за сотню лет так и не привыкли к новым порядкам. «Подтверждение намерений», — наконец выговорила ведьма. «Офис честности и добросовестности», — поняла Светлана, выбрала нужный экран на терминале, и тот выплюнул талончик с номером. «Проходите в следующий зал, присаживайтесь на диванчик и следите за монитором. Когда объявят ваш номер, идите к окошкам по левую сторону». Старая ведьма скривилась, выдернула из рук Светланы талон и направилась в соседний зал. Светлана выдохнула, прислонилась к стене и обратилась к Яне. «Чем я могу вам помочь?» «Майор Яна Воинова, убойный отдел. С кем я могу поговорить по поводу Марины Коломийцевой?» Дежурная улыбка светилась еще мгновение, потом дрогнула и исчезла с лица Светланы. «Что-то случилось с Мариной? Мы можем поговорить в другом месте?» Светлана кивнула и повела Яну через весь зал к белой пластиковой двери. Они оказались в маленьком кабинете с одним окном, рабочим столом, заваленным стопками распечатанных документов и папок, и тумбочкой, на которой стояла кофемашина и коробка с печеньем. «Будете кофе? Мне дядя привез вкусные капсулы из отпуска». «Нет, спасибо. Присядьте, пожалуйста. Вы давно знаете Марину?» «Года 4», — прикинула Светлана. «Мы вместе стажировались. А что случилось-то?» «Марина была убита вчера вечером». Светлана охнула и зажала рот ладонью. Яна продолжила. «Ее убил колдун Августин Чернышов. Это имя вам о чем-то говорит?» Светлана обескураженно покачала головой. «Вы дружили с Мариной?» «Не могу сказать, что дружили. Общались. Ну, знаете, как коллеги в курилке или на обеде». Светлана быстро моргала. «А после работы?» «Никогда». Она покачала головой. «Мы с девчонками иногда вместе ходим в бар, дважды в месяц, отмечаем зарплату или премию. Марина с нами никогда не ходит. Не ходила». «Почему?» «Личная жизнь. Не было у нее времени с нами тусить. Находились дела поинтереснее». «Расскажите подробнее, пожалуйста». «Да чего тут рассказывать?» Светлана пожала плечами. «Просто обычная девушка с обычными человеческими отношениями. Я не знаю, кто у нее был. Классный парень. Очень уж по-джентльменски ухаживал за ней. Передавал курьерами цветы, шикарные букеты. Однажды принесли целую охапку лилий. Желтые, оранжевые, тигровые. Шик. Они пахли на весь этаж. Здесь находиться было невозможно дольше 5 минут. А еще один раз — синие розы. На любителя, конечно, но смотрелось круто. Украшения, дорогие сумки. Дважды я видела, как Марину ждали у входа автомобили с водителями». «Автомобили?» «Ага. Один раз Порш, второй Мерс». «Вас это не удивило?» «Удивило. Я спросила у Марины, мол, неужто она с двумя одновременно встречается?» Она рассмеялась и ответила, что там огромный автопарк. Можно хоть под каждый день недели тачку выбирать. «Как повезло Марине с невероятно богатым и обеспеченным мужчиной», — заметила Яна. «Она что-то еще про него рассказывала?» «Нет, повторяла всегда, что счастье любит тишину». «А как другие коллеги относились к таким роскошным ухаживаниям на рабочем месте? Наверное, Марине многие завидовали? Злились на нее? «Завидовали, конечно», — вздохнула Светлана. «Чего уж далеко ходить. Я сама сколько раз слезами в баре обливалась, когда Марина получала от своего парня очередной букет, приглашение на какую-то суперзакрытую выставку или в ресторан, где чашка кофе стоит половину моей зарплаты. А потом садилась в дорогущую машину и уезжала в закат после работы. Завидовала, дурочка». Она всхлипнула. «Кто ж знал, что все так обернется? Яна помолчала минуту, выжидая, пока Светлана продолжит говорить. «В общем, да, завидовали. Но никто на Марину не злился. Она была очень хорошей, дружелюбной, улыбчивой. Не то чтобы душа компании, нет, скорее наоборот. Но мы всегда знали, что на нее можно положиться. Что и перед начальницей прикроет, и с отчетом никогда не подставит. Очень исполнительная. Перед отпуском всегда заранее делала всю работу. Ничего на нас не перекидывала. За 2 года ни разу ни больничного, ни отгула не взяла. В общем, хорошим она была человеком. Это чувствовалось. А еще Светлана что-то вспомнила и заулыбалась. Марина не любила сладкое. Ее мужик постоянно присылал огромные коробки конфет, корзины с дорогим шоколадом. Марина всегда эти подарки нам отдавала. Однажды она опаздывала на работу, сказала, что застряла в пробке, и попросила меня встретить курьера. Светлана хихикнула, будто школьница, которая рассказывает в туалете подружкам свежую сплетню. Знаю я, чего она опаздывала. Проспала, потому что была бурная ночка с бойфрендом. Отчего вы так решили? А потому что мужик ее поблагодарил за шикарную ночь. Курьер отдал корзину с шоколадом, в ней лежала записка. Спасибо за все. Вы решили, что молодой человек Марины благодарил ее за хороший секс? Ну, может, за завтрак после секса. Светлана снова пожала плечами. Или за массаж. Откуда мне знать, как у них там все устроено? Было. Она снова всхлипнула. «Вы думаете, я валяю дурака? Мы же совсем не дружили». Яна хотела было сказать, что вовсе так не думает, но промолчала. Когда люди во время допроса, хоть это и был не совсем он, начинали вываливать свои эмоции, Яна предпочитала внимательно слушать и не перебивать. Никогда не знаешь, в какой момент разговора под шелухой беспорядочных мыслей покажется истина. Даже сам говорящий, бывает, этого не знает. Часто работа Яны заключалась в том, чтобы задавать правильные вопросы и много слушать, а не в том, чтобы бегать за преступниками с браслетами наперевес, как часто думали стажеры, впервые переступавшие порог убойного отдела. Просто понимаете, такого никогда не ожидаешь. В миграционку-то многие и идут, потому что это одно из самых безопасных мест в министерстве. Зачем кому-то понадобилось убивать Марину? Она же никому ничего не сделала. Не дожидаясь, пока Светлана вновь расчувствуется, Яна перевела разговор в другое русло. «Есть в вашем отделе кто-то, с кем Марина близко общалась? Кому могла рассказать подробности личной жизни?» «Не думаю», — Светлана покачала головой. Она продолжала рассказывать, и Яна сделала такой вывод о Марине. Та была скорее замкнутой, чем открытой. Точнее, открытой, но как евроокна, которые открываются только до какой-то степени. Коллеги часами обсуждали с Мариной последний сезон «Короны» или платье Меган Маркл, но стоило заговорить о чем-то личном, Марина закрывалась и возвращалась к работе. Светлана посмотрела на экран телефона и ойкнула. «Простите, мне нужно бежать, да и вряд ли я смогу вам еще чем-то помочь». «Спасибо, что уделили время. Пожалуйста, запишите мой номер телефона». Яна продиктовала цифры. «Если что-то еще вспомните, звоните или пишите в любое время. Если объявится молодой человек Марины, тут же свяжитесь со мной». Светлана с сомнением покачала головой, но промолчала. «Вас проводить?» «Да, к вашей руководительнице». Яна кивнула. Пожилая дама поднялась из-за широкого стола, заваленного бумагами и толстыми папками, и протянула руку. Яна поздоровалась, пожала тонкую сухую ладонь с длинными пальцами, отказалась от чая и тактично подождала, пока Евгения Семеновна поправит сползшую с плеч шаль и заново устроится в ортопедическом кресле. С начальницей регистрационной службы Яна была знакома давно, еще со времен своего обучения в училище, где Евгения Семеновна заведовала кафедрой контроля и надзора. С момента поступления Яна мечтала служить в Следственном комитете, и дисциплины, которые не относились прямо к прокачке боевых навыков, казались Яне бесполезными. От названий предметов, которые вела Евгения Семеновна, у Яны сводило зубы. Ресурсное обеспечение государственной защиты должностных лиц или государственная система профилактики правонарушений. Яна трижды пересдавала экзамены, потому что вместо подготовки к ним проводила дни и ночи в тренировочном комплексе или зубрила билеты по защите от заклинаний. Сейчас она чувствовала невероятную благодарность Евгении Семеновне, которая тогда сложила в замок длинные сухие пальцы, натянула шаль и, посмотрев на Яну долгим пронзительным взглядом светлых глаз, сказала: «Милочка, я не допущу, чтобы в Министерстве магического надзора служили неучи в погонах. На пересдачу!» Спустя 10 лет Яна вновь почувствовала себя неуютно под пристальным взором бывшей преподавательницы. «Милочка, вы по поводу Марины Коломийцевой? Она умерла?» Яна с досадой отметила, что на миг все же опешила. «Вам уже сообщили?» «Нет». Евгения Семеновна скорбно поджала губы и сцепила пальцы в замок. «Марина сегодня не пришла на работу. Уже конец рабочего дня, а она так и не вышла на связь. Это заставило меня предположить самое худшее. Уверена, попади Марина в больницу или под машину, первое, что она бы сделала, позвонила мне и извинилась за неудобство». «Марина была такой исполнительной?» «Исключительной. Она была исключительной. Давайте выпьем чаю, я настаиваю. Мне нужно согреть свои старые кости, а вам составить мне компанию». Секретарь разлил свежезаваренный чай в голубые чашки на тонких ножках. И Евгения Семёновна принялась рассказывать про Марину. Она была замечательной сотрудницей, трудолюбивой пчелкой, острый ум, понимание ситуации. У нас часто бывают конфликтные клиенты. Марина справлялась с ними на высшем уровне. Ни скандалов, ни истерик. Радушие и строгость — идеальное сочетание. «А как же бесконечные курьеры и подарки от мужчины?» «А что курьеры?» Евгения Семёновна пожала плечами. «Они не мешали ей работать. А подарки? Тогда же лучше было. Марина была девочкой молодой, красивой, способной, очень талантливой. А в миграционке, Яночка, сами понимаете, зарплаты не ахти какие. Я радовалась, что Марина приходила на работу в новых сережках или с новой сумочкой. С нашей зарплатой она такого не могла себе позволить. Так что нет, к ее личной жизни нареканий у меня не было. Это меня вообще не касалось». «Вы знаете, кем был ее таинственный ухажёр?» «Нет, меня это не касалось», — повторила Евгения Семёновна. Яна вздохнула. Она догадывалась, что от нее получит куда меньше информации, чем от общительной Светланы, и все же рассчитывала пробиться сквозь строгость руководительницы регистрационной службы. Должно же быть хоть что-то. Идеальных людей, безусловно, тоже убивают. «Как вы думаете, у Марины были враги?» «Помимо всех колдунов и анималов, которые ненавидят министерство?» Евгения Семёновна вскинула брови. «Не думаю». «Она могла с кем-то поссориться? Запретить выезд из города, разлучить кого-то с семьёй?» «Теоретически, конечно, да, могла. Но, как я вам уже сказала, у Марины была совершенно необыкновенная аура. Она легко улаживала самые острые конфликты. У Марины самый высокий показатель клиентской удовлетворенности. Она успешно справлялась с работой». «Числится ли в базах колдун по имени Августин Чернышов? Может быть, Марина с ним воздействовала по работе?» Евгения Семёновна потянулась к компьютерной мышке. Через 10 долгих минут вынесла вердикт. «Августин Чернышов, 1817 год рождения. Зарегистрирован в списках отдела учета и систематизации граждан с магическими способностями. Больше никаких официальных записей. Чернышов не обращался ни в управление по контролю миграции, ни в отдел по контролю перемещений». Яна отхлебнула уже остывший чай и задумалась. Она не особо надеялась на то, что самая простая теория подтвердится. Августин хотел выехать за границу, Марина не разрешила, тот отомстил. И все же испытала досаду. «Я хочу изучить дела Марины». «Все?» — уточнила Евгения Семёновна. «Все дела, которые Марина когда-либо вела или к которым имела отношение». «Хорошо. Я предоставлю вам доступ к нашему документообороту. Все архивы и текущие процессы найдете в системе». Яна поблагодарила и поднялась из-за стола. «Милочка», — вдруг тепло позвала Евгения Семёновна. «Я рада, что вы сдали мой экзамен. Хоть из четвертого раза». Она ехидно улыбнулась. «Министерству нужны такие люди. Наше поколение уходит. Мне в этом году исполнилось 80 лет. Через год ухожу в отставку. Служила 60 лет. Хватит, пора на покой. Меня утешает мысль, что министерство остается в надежных руках». Яна смутилась, кивнула и вышла в коридор. Кровь прилила к щекам, а в горле запершила. Яне казалось, будто она только что опять сдавала экзамен. И понятия не имела, насколько успешно все прошло. Я нашла к выходу из департамента, лавируя между посетителями, когда услышала отчаянный крик. «Мне обещали! Вы не можете просто так взять и...» Голос сорвался. «Пётр Владиславович, к сожалению, мы...» Девушка из-за пластиковой перегородки звучала гулко. «Нет, я отказываюсь уходить, слышите? Выполняйте свою чёртову работу!» Кричал тот самый колдун, похожий на богомола. «Мне придется вызвать администратора», — устало предупредила сотрудница и потянулась к телефону. «Вызывайте!» — крикнул колдун. «Вызывайте вашего администратора! Давайте вместе разбираться, почему я, законопослушный гражданин, не могу с семьей поехать в отпуск!» «Ваш индекс неблагонадежности, к сожалению, плевать я хотел!» Колдун ударил кулаком пластиковую перегородку. «Плевать я хотел на все ваши индексы! Вы обещали!» Охранники взяли колдуна за предплечья с обеих сторон. «Мужик, уходи по-хорошему. Не стоит оно того». «Не смейте ко мне прикасаться!» — зашипел колдун, и полы его сюртука серым дымом завихрились вокруг. В дыму Яна различила очертания змей, которые никак не могли до конца сформироваться. Защитные камни мешали колдовству свершиться. Колдуну заломили руки, и он снова закричал, опустился на колени. «Пустите! Пустите!» Он постарался укусить одного из охранников за руку. «Посидишь в обезьяннике сутки, оклемаешься». Охранники поволокли колдуна в коридор, дым стелился за ним по ламинату безвредным серым шлейфом. «Не надо! Пустите!» Колдун выкручивался и кривился от боли. Каждое его движение приводило к тому, что охранники ужесточали захват. «Пустите, твари! Меня дочь в машине ждет! Пустите!» Яна проводила колдуна рассеянным взглядом. Охранники выволокли колдуна из департамента, воцарилась гнетущая тишина. «Талон 147. Пройдите к окну номер 3», — доброжелательно предложил механический голос. Никто не откликнулся. Посетители остались сидеть на своих местах, угрюмо переглядываясь. Яна взяла в автомате сразу 2 стаканчика кофе и поднялась в свой кабинет. Вечер просочился в окно, и в помещении было сумрачно. Яна не стала включать верхний свет, ограничилась настольной лампой и светом монитора. Евгения Семеновна сработала оперативно. Доступ в базу данных регистрационной службы Яна уже получила. Местная защищенная компьютерная сеть работала не так быстро, как 80-летняя медиаторка, поэтому Яна поставила архив на скачивание и набрала номер Алины. Удалось что-то найти. «Источник энергии нет. Мы занялись ее банковскими счетами. 35 миллионов рублей». Яна не удержалась. «Ого! Ага!» — подтвердила Алина. «Денис поехал в банк добывать выписки. Интересно узнать, за чей счет банкет». «Коллеги рассказали про таинственного щедрого ухажёра. Что скажешь?» Алина помолчала, оценивая новую информацию. «Не думаю. В телефоне нет никаких романтических переписок. В ноутбуке тоже. В мусорке нет презервативов, в аптечке нет противозачаточных. В ванной одна зубная щетка. Они могли встречаться на его территории. Яна откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. За окном гудели автомобили, злясь друг на друга. «А как они общались? Голубиной почтой?» «Тайные отношения. Может, он женатый?» «Брось, Яна, ты сама в это не веришь». «Не верю», — легко согласилась она. «У меня есть одно предположение, которое меня заранее не радует. Нужно прошерстить кое-какие документы, чтобы точно все понять». «Прислать тебе Дениса?» «Нет, пусть занимается финансами. Это еще скучнее, чем архив миграционки. А ты собери контакты курьерских служб, которые связывались с Мариной за последние 2 года. Какие-то данные тебе даст Светлана?» Яна замешкалась, вспоминая фамилию медиаторки. «Кузькина, точно. Коллега Марины. Я не верю в таинственный роман, но факты отрицать сложно. Кто-то задаривал Марину букетами и роскошными подарками». «Есть, шеф? Не засиживайся сегодня допоздна. Пожалуйста, выспись. Если завтра утром увижу, что ты зеваешь на летучке, убью». Яна угукнула и отключилась. Выпила первый стаканчик кофе, потянулась, хрустнула пальцами и открыла папку с делами, которыми занималась при жизни Марина Коломийцева. Спустя 4 часа в кабинете было совсем темно. На столе стояло 5 пустых стаканчиков. Лежал наполовину съеденный сэндвич с ветчиной. Яна открыла очередной файл, неторопливо долистала до конца и поставила новую галочку в сводной таблице. Галочки стояли напротив 43 дел из 50, тех, которые Яна успела изучить за вечер. И это были дела, которые Марина успела закрыть за 3 месяца с положительным решением. Марина действительно отличалась удивительной трудоспособностью. Яна для сравнения посмотрела дела Светланы и еще пары сотрудников, которые начали служить в департаменте почти одновременно с Мариной. Светлана вела чуть больше 100 дел в год. Из них положительное решение приняли только по половине. У других сотрудников, результаты которых мельком глянула Яна, процент был такой же. «Любопытно получается». Яна вгрызлась в сэндвич, не отводя взгляда от монитора. «Колдунам куда полезнее прикончить ту же Светлану. А вот на Марину и молиться надо было. Или как минимум посылать цветы и заваливать подарками такого сговорчивого медиатора». Яна заглянула в ближайший кофейный стаканчик, вспомнила, что он давно пуст, чертыхнулась, сложила стаканчики друг в друга и бросила получившуюся пирамиду в мусорное ведро. Глаза, привыкшие к яркому свету монитора, не разглядели результат броска, но по звуку Яна поняла, что попала в цель. Она распечатала сводную таблицу. Принтер оглушительно зарычал, как и немал готовящийся к атаке, и выплюнул в руки стопку горячих листов. Яна подошла к окну, села на подоконник и принялась заново изучать данные. Ее подозрение было серьезным, слишком серьезным. Завтра на свежую голову она посмотрит все документы из архива, а потом ее догадки направятся в департамент собственной безопасности. Но перед тем, как дать ход делу, ей нужно было удостовериться, что у подозрений есть твердая почва. Уличные фонари освещали ровные строчки и столбцы. Холод от стекла бодрил и морозил поясницу. Яна медлила. Если она выяснит, что права, как смотреть в глаза Евгении Семеновне? Как рассказать старушке-ветерану, что ее лучшая сотрудница — подлая предательница? Любовь Иоанновна Руш, ведьма, прошение о переезде в свое родовое имение в Брянской губернии. Решение от 19 мая отказано. Основание — участие в программах 923 года. Апелляция. Решение от 2 июля одобрено. Основание — подтверждение благонадежности. Константин Денисович Добрынин, колдун, прошение о переезде в усадьбу в Воронеже, которая когда-то принадлежала его семье. 12 июня отказали по причине административного нарушения. 10 лет назад господин Добрынин пытался расплатиться в ресторане фольгой от шоколадной плитки. Финансовое мошенничество. Апелляция через месяц. Одобрение переезда в Воронеж. Причина — штраф в пользу бюджета министерства. Любое административное нарушение на целых 25 лет лишало колдуна права перемещаться по стране. И здесь повсюду всплывали несостыковки. То меньше месяца проходило между первым прошением и апелляцией, то штраф внезапно перечеркивал финансовое мошенничество. Яна соскочила с подоконника, раздраженно отбросила распечатанные листы на стол. Допустим, Марина — тот самый стереотипный продажный коп. Маленькая зарплата, окно возможностей. Есть товар, есть и купец. Яна вспомнила, как сегодня колдун кричал «Мне обещали». Неужели Марина так глубоко в этом увязла, что клиенты к ней уже потоком и по рекомендации шли? Яна распустила волосы и потерла виски указательными пальцами. Ей было мерзко и противно. Противно от своих догадок и подозрений, противно от того, что они слишком походили на правду. И все же, если допустить, что Марина — крот и коррупционер, предавшая идеалы министерства, зачем Августину понадобилось ее убивать? Личные счёты? Яна опять схватила листы и пробежала глазами по строчкам. Ни одного анимала с положительным решением по делу. Только колдуны. Только те, у кого есть родовые имения, усадьбы, фамильное серебро, связи и большое количество нулей на банковских счетах. Яна почувствовала горечь во рту. Дрянной кофе из автомата хотелось чем-то запить. Было так же горько на сердце. Как она могла? Как могла Марина так поступить? Яна пыталась вообразить, что заставило медиатора поступиться истиной, предать людей, которым ты служишь и которых ты поклялась защищать, приступить закон, наконец. Ни одной достойной причины Яна не могла придумать. Поклялась стоять на страже человеческой безопасности и оберегать мир от магии? Так служи. Не можешь? Устала, слаба? Уходи в отставку. Яне дорога виделась четкой и понятной, словно высеченной в камне. Ей было больно и обидно представлять, как легко Марина предавала министерство. Каждый день приходила на работу, улыбалась коллегам, принимала подарки, угощала конфетами и продолжала предавать людей, с которыми обедала и болтала в курилке. Яна выключила компьютер и некоторое время сидела в тишине. Листы бумаги светились в темноте мутными белёсыми прямоугольниками. Яна встала, аккуратно сложила распечатки в папку, убрала в тумбочку и вышла из кабинета. Шагая по безлюдному коридору, Яна вспомнила, что так и не отдала браслет на перезарядку, хотя по протоколу должна была сделать это еще прошлой ночью, сразу же после битвы в доме Августина. Яна в нерешительности остановилась и бессильно чертыхнулась. Машинально глянула на часы. Уже за полночь, кроме дежурных сотрудников, в здании уже никого было не застать. Нарушать протокол было не в ее правилах. Яна опять выругалась, но совершенно без запала. По-хорошему, нужно идти в хранилище, искать дежурного медиатора, писать объяснительную, сдавать родной браслет и надевать казенный с заводским набором камней и жутко неудобный, как и любое оружие, к которому не привыкла рука. Лучше встретиться с залетным колдуном или анималом с неудобным, но рабочим браслетом, чем с родным, но разряженным. Яна потопталась на месте, зажмурилась и трусливо отложила проблему на завтрашнее утро. Вернулась в кабинет, сняла браслет и закрыла в верхнем ящике стола. Силы разбираться с этим сейчас у нее совершенно не было. На улице шел снег. Яна решила не нырять в ближайшую подземку, а прогуляться до следующей станции. Очень хотелось окунуться в ночь, чтобы холод проник вглубь, залез прямо в голову, навел там свои порядки и заморозил мысли и успокоил тревогу. Яне нравился белый снег, потому что он казался ей невинным, едва рожденным в пучине небес. А она сама казалась себе грязной, будто бы преступление Марины налипло и на нее тоже. Снег, таявший на лице, словно делился с Яной своей чистотой и свежестью, омывал кожу колючей влагой. «Она продала все, во что я верю, за конфеты, которые даже не ела», — подумала Яна и усмехнулась. Она прошла несколько проспектов, когда снег остановился, и тоже остановилась. Огромная усталость навалилась на нее, ноги одеревенели. Душа сумела отогреться под снегопадом, а вот тело замерзло. Тонкая кожаная куртка едва ли подходила для холодной ноябрьской ночи. Яна подняла глаза и увидела, что стоит напротив двери в бар. Все, чего она хотела, — это зайти в тепло, примоститься в какой-нибудь угол и отдохнуть. А почему бы и да? Звуки джаза, растворенные в воздухе, защекотали шею, а ритмичный напев дразнил и утешал. Яна выдохнула, силой расслабила плечи и прошла к барной стойке. Поймала взгляд бармена и заказала белый ром. Уселась на высокий стул, а куртку положила на колени. Запястье без браслета казалось голым. Бармен крутанул рукой, и стакан проехался по деревянной стойке к Яне, оставляя мокрый след. «Спасибо». Ледяной язык рома ошпарил горло. Яна зажмурилась, оставаясь наедине с огнем внутри, который затухал в такт убаюкивающей мелодии. Чтобы поддержать этот огонь, она сделала еще глоток и еще один. Вытерла губы тыльной стороной ладони и стала наблюдать за тем, как бармен ловко колет лед и добавляет его в очередной коктейль. Моргнула. Перед глазами невольно возникло мертвое лицо Марины. «Что же ты наделала? Как же так?» — раз за разом вопрошала Яна. Как ни старалась, она не могла вытянуть из памяти образ живой Марины. А мертвая медиаторка на вопросы отвечать не желала. Бармен поджег коктейль и элегантно подал посетительнице справа от Яны. Девушка с черными как бездна волосами поднесла стакан к губам, и на ее бледной коже заиграли отблески синего пламени. И как служба безопасности проглядела? В любом случае, сейчас с Мариной все кончено, она больше не причинит министерству вреда. Девушка с кудрями цвета бездны смерила коктейль долгим взглядом и усмехнулась своим мыслям. Провела пальцем по бокалу, что-то рисуя. Буква «В»? Прижала ладонь к стеклу, уничтожая и будто впитывая рисунок кожей. Как Марину убили? Почему? Она кому-то отказала в услуге? Слишком много запросила? Или ей заплатили, а Марина не смогла согласовать прошение? Был ли вообще смысл в ее смерти? Яна не могла избавиться от ощущения, что заблудилась и идет в неверном направлении. Губы девушки, терракотово-розового цвета, с изумительно аккуратной выемкой сверху, обхватили металлическую трубочку. Она сделала несколько жадных глотков, отстранилась, и на нижней губе осталась капелька коктейля. Заблудившись в собственных мыслях, одурманенная тягучей музыкой, таявшей в полумраке бара, взбудораженная огненным ромом, Яна вытянула руку и мимолетным движением убрала капельку с губ незнакомки. Очнулась и ахнула. «О, боже, простите!» Яна от ужаса и неловкости моментально протрезвела. «Я случайно вышла. Я не хотела. Я просто думала о работе, и тут вы совсем рядом». Незнакомка несколько мгновений странно смотрела на Яну, будто не зная, как ей реагировать на такое беспардонное вмешательство в личное пространство. Потом засмеялась. Хрипло, негромко, со смехом отпуская в воздух скопившееся напряжение. «Ничего страшного». Видимо, оценив глубину священного ужаса в глазах Яны, незнакомка улыбнулась. «Правда, не переживай». Яна не знала, что сказать. От смущения хотелось выскочить за дверь. Повисло молчание. «Я... в общем...» — промямлила Яна. «Ну ладно». Незнакомка улыбалась, ее черные глаза продолжали смеяться. Яна залпом допила ром и решительно поднялась, собираясь на выход. И столкнулась с незнакомкой, которая совершила такой же маневр. «Простите», — мучительно повторила Яна. Незнакомка лишь отмахнулась, мол, забей, и накинула на плечи красное пальто. Она кивнула на прощание Яне, кинула бармену внушительные чаевые и вышла из бара. Яна решила не торопиться и зайти в туалет. Не хватало еще, чтобы незнакомка подумала, будто та ее преследует. Выждав 5 минут, чтобы щеки перестали гореть от неловкости, Яна вышла на улицу. Первое, что она увидела, — ту самую незнакомку в красном пальто на противоположной стороне улицы. Она сидела на корточках и всматривалась куда-то в кусты между скамейкой и урной. Яна сама не поняла, как подошла ближе. «Кис-кис-кис», — упорно звала незнакомка, обращаясь к кусту. «Кто там?» — шепотом спросила Яна. Незнакомка обернулась и посмотрела на Яну, как на полную дуру. Яне снова захотелось провалиться под землю. Она переступила с ноги на ногу, ругая себя за то, что вообще подошла и заговорила. Теперь молча удаляться было как-то неприлично. «Она беременная, похоже». Незнакомка перевела тягостное молчание. Яна глубокомысленно замычала. «Если она родит на улице, у котят не будет шанса», — продолжила незнакомка. «Надо ловить», — проговорила Яна. Незнакомка снова обернулась, на этот раз с удивлением. «Надо», — подтвердила она. «Я Зоя, кстати». «Яна, а ты умеешь ловить кошек?» «Нет, а ты?» «Только людей, которые превращаются в кошек». «Тоже нет». Яна опустилась на корточки и, наконец, увидела виновницу торжества. Кошка была похожа на скумбрию, такая же полосатая. Она забилась под куст и настороженно смотрела на двух спасительниц, явно не разделяя их взгляды на собственную судьбу. «Кис-кис-кис», — опять позвала Зоя и протянула руку. Кошка ощерилась и ударила лапой. Зоя выматерилась, на коже выступили кровавые капли. «Так». Она решительно поднялась. Яна уже решила, что энтузиазма у спасательницы убавилась, но она велела. «Отойди к тому дереву. Меня одну она будет меньше бояться». Яна послушно отвернулась. Но не успела она занять предложенную позицию, как из-под кустов донеслось шипение. Зоя с кошкой шипели одновременно на разные лады. Пушистый комок ярости и страха извивался в руках Зои, будто не имел четкого агрегатного состояния. Зоя выглядела довольной, но растерянной. «Ну, кажется, все, поймали», — подытожила она. Казалось, она не понимает, что делать с кошкой дальше. «Я вызову такси, повезем в ветклинику», — решила Яна. «Думаешь, ей уже пора рожать?» Кошка протестующе заорала. «С чего ты решила? А зачем мы тогда едем в клинику?» «Надо проверить на инфекции. Оставим ее в стационаре, пока она будет обследоваться. Может быть, ей успеют сделать аборт или подождут, пока родит, а потом стерилизуют». Зоя облегченно выдохнула. «Точно, спасибо. Ты хочешь забрать ее себе?» Кошка немыслимым образом извернулась и укусила Зою за запястье. «А у меня никогда не было дома животных», — задумчиво проговорила Зоя, будто бы не обращая внимания на искусанные и исцарапанные руки. «Мама не разрешала. А потом у моей соседки была аллергия на кошек». «Я выросла с кошкой и очень ее любила», — призналась Яна. «Но это была родительская кошка. А когда я стала жить одна, я искала ту самую кошку, свою. Нашла? Пока нет». «А как ты определишь свою кошку? Вот это может быть твоей?» Зоя расслабилась на секунду, и ничейная кошка едва не выскользнула из ее объятий. «Не знаю, но так бывает. Ты смотришь и понимаешь, что это твое. Я думаю, это твоя». «Может быть», — задумчиво протянула Зоя и крепче прижала орущую кошку. Таксист сперва отказывался вести их вместе с животным, но Зоя так строго на него посмотрела, что тот стушевался и молчал всю дорогу. В круглосуточный вид клиники Зоя, не моргнув глазом, оплатила все анализы и оставила депозит для стационара. Яна решила, что на этом ее работа выполнена, и попыталась уйти. Но докторка в синем костюме деловито приказала. «Пойдемте УЗИ делать. Как раз в 6 рук удобно будет. Вы подержите за верхние лапы, а вы за нижние». Ошалевшая кошка уже не пыталась вырываться. Молчала и затравленно оглядывалась, выискивая удобный момент для побега. Яна с Зоей стояли друг напротив друга, держали кошку за лапы и смотрели, как докторка сбривает небольшой кусочек шерсти на ее животе. «Не могу поверить, что я вообще этим занимаюсь», — пробормотала Зоя. «И как ты меня уговорила только?» «Я уговорила?» — изумилась Яна. «Ты вообще-то первую кошку нашла и озаботилась ее потомством. А ты предложила ее поймать». «Ну, а ты согласилась?» «Ну, то есть ты первая об этом подумала?» «Нет, я озвучила твою мысль». «Откуда ты знаешь, какие у меня были мысли?» «Вполне однозначные, я полагаю». «Если бы не ты, я бы прошла мимо». «Если бы не я, ты бы просто привезла ее домой без обследования», — резонно парировала Яна. В их тихий диалог вклинилась докторка. «Все, отпускайте». Она перехватила кошку поудобнее, и скумбрия тут же спряталась у нее под мышкой. Результаты обследования пообещали прислать на электронную почту. Когда Зоя с Яной оказались за пределами клиники, обе устало выдохнули. Зоя рассматривала расцарапанные руки. «Кажется, это все же не моя кошка. Слишком активно она пыталась меня убить». «Не факт», — не согласилась Яна. «Иногда с этого все и начинается». «С попытки убийства?» — Зоя взметнула брови. «С укрощения строптивой». «То есть мне надо укротить кошку?» «Я не уточнила, кто из вас более строптивая», — хмыкнула Яна. Зоя улыбалась и смотрела в небо. Светила луна, но ее кругляшок почти терялся в небе. Москва не сдавалась ночи, и свет города укрывал черную пропасть над головой белёсой поволокой. Яна достала телефон, чтобы вызвать такси уже для себя. «Я хочу есть», — задумчиво объявила Зоя. Живот Яны словно в ответ громко заурчал. «Я тоже», — призналась она и закрутила головой. «Через пару улиц отсюда Макдональдс». На лице Зои отразился такой спектр эмоций, что Яна успела расшифровать только недоверие и ужас, которые резко сменились решительностью. «Я согласна. Пойдем. «Опять будешь говорить, что это я тебя затащила поесть?» — засмеялась Яна. «Ну, это же ты меня пригласила». «Я озвучила и конкретизировала то, что уже было у тебя в голове». «Нет, это было именно предложение», — заспорила Зоя. «Не предложение, а реализация твоего намерения». Зоя фыркнула. Они взяли картошку фри, соусы и горячий кофе. Зоя попыталась оставить чаевые и очень удивилась, когда парень на кассе их не принял. Прошли чуть ниже по бульвару и уселись на единственную незаснеженную и даже будто бы не ледяную скамейку. Яна порадовалась такой удаче. Видимо, кто-то здесь сидел до них и успел освободить теплое местечко. Зоя отправила в рот первую палочку картофеля, потом вторую, третью, и зажмурилась от удовольствия. «Это божественно!» Яна усмехнулась. «Ты что, впервые ее ешь?» «Ну, мама запрещала мне ходить в такие места, а потом...» «А у соседки была аллергия на фастфуд?» — пошутила Яна. Шутка не достигла адресата. Зоя отвернулась и отпила из кофейного стаканчика. «Можно и так сказать», — наконец ответила она. Яна вполне удовлетворилась ответом и тоже принялась за еду. Как человек, имеющий свои секреты и табуированные темы, она уважала чужие. Яне очень хотелось поговорить с Зоей, но она никак не находилась, что сказать. Она давно ни с кем не говорила ни о работе, и сейчас пребывала в совершенной растерянности. О чем беседуют обычные люди? Те, чья ежедневная рутина не связана с колдунами и анималами. О погоде? «Стало теплее, правда?» Яна прислушалась к своим ощущениям. «Похоже на то». Зоя отчего-то усмехнулась. Они опять замолчали. В целом, говорить было не обязательно. Тишина казалась уютной и мягкой, как одеяло. «Это был весьма хреновый день», — сказала, наконец, Зоя. Она уже доела картошку и теперь пила кофе медленными глотками. Но кончился он лучше, чем ожидалось. «Аналогично». Яна откинулась на спинку скамейки. Зоя последовала ее примеру. «Мне кажется, если я закрою глаза, то усну», — сказала Зоя. «Ты так хочешь спать? Тогда давай расходиться по домам. Если ты уйдешь, то все испортишь». И еще минута расслабленной тишины. «Мне завтра рано вставать», — лениво вспомнила Яна. «Тогда нам точно стоит расходиться», — согласилась Зоя. Никто из них не двинулся с места. Голова Зои медленно опустилась Яне на плечо. Яна не слышала никаких звуков города, только свое дыхание и дыхание Зои. Вокруг них словно километры воды, и ничто не может пробиться через эту толщу мирового океана. Они вдвоем сидели в пузыре, где не было ни прошлого, ни будущего. не было понятия времени как такового. Яна не удивилась бы, если бы ей сказали, что планета тоже ненадолго впала в безвременье и перестала вращаться. Яна поразилась своему безрассудству. Ну и пусть. Она так устала рассуждать. Терять рассудок, конечно, она тоже не планировала. Но отложить, забыть, притвориться. Сделать вид, что от нее не зависит судьба министерства. Поверить в это самой. Хотя бы ненадолго. Хотя бы на одну ночь. Хотя бы на миг. Яна все же вызвала такси. Одно на двоих.